Глава 8. Друзья. «Да кто они-то?» «Вот непонятливый!» — нахмурилась Лада. «Княгиню спасать надобно, пока ее эти нелюди с черными глазами не угробили. Ты должен позвать ратников, которые с тобой служат, да отцу вашему, Братмиру Бобру, доложить. Надобно в чащу пойти к чертову логу, что проклятым мы кличем. Про нее те черти безобразные говорили. Прошу, давай немедля батюшке твоему скажем». «Ага, теперь еще прямо побежал, белобрысая», — хмыкнул Ярослав, криво скались. «Да я батя эту сказку расскажу, он меня и высмеет». «Что, тоже не веришь мне? Сговорились все. Пойми ты, чую, убьют они княгиню». «Выдумки это твои, девка», — отрезал недовольный Ярослав. «Кто же-то станет покушаться на княгиню нашу Ольгу в доме князя родного ее Мстислава Олеговича?» «Не люди! Они ничего не боятся!» «Глупость!» «А вот как! Я глупая? Ну и уйди тогда с дороги! Я сама Бартмира найду или батюшке своему расскажу!» Она бросилась вперед, но тут же сильная рука Ярослава легла на ее плечо, не пуская дальше. «Далече собралась!» «Батюшка твой домой теперь с князем на сотенном совете сидит. Важные дела решают. Еще помешаешь им своими бреднями». «Вот упертый бирюк!» — огрызнулась Лада. «А я все равно пойду. Пусти!» «Не пущу. Лучше к теткам своим ступай, с кем ты приехала сюда. Нечего по хоромам слоняться». «Нет у меня ни мамки, ни теток. Только батюшка один». «Тут и видно, что без присмотру шастаешь, всякие глупости выдумываешь». «Пусти!» — выпалила она уже в слезах и резво вырвалась из его рук. Отбежав подальше, твердо сказала. «Не верите мне все, и не надобно. Сама в ту чащу пойду, чтобы княгине помочь. Только свой нож заповедный возьму». «Ты что, совсем девка спятила?» — опешил Ярослав. «Не смей в проклятый лог одна идти. Заблудишься еще или утопнешь. Там болотина кругом». Но Лада уже развернулась и бросилась на улицу, чтобы как можно быстрее добраться до своей горницы в гостевом тереме. «Заряночка, я до дому побегла!» — громко заявила Лада, влетев в теремную горницу, где Заряна в этот миг чинила прохудившуюся нижнюю рубашку. «Зачем, милая? Неужто княгиня прогнала тебя?» «Нет, не прогнала она меня и даже не видела», — продолжала порывисто Лада, быстро собирая свои немногочисленные вещи в котомку. «Зачем же ты тогда домой пойдешь? Батюшка Богумил велел его дождаться здесь, в нашей горнице. Вечером на пир вместе пойдем, чтобы почтить князя и княгиню. Ты разве позабыла?» «Не забыла, Заряна», — обернулась к ней Лада. «Только не бывать пиру, потому как княгиню нашу похитили, и случилось это злодеяние прямо сейчас. Сама собственными глазами видела». Заряна испуганно уставилась на названную сестрицу. Та ей кратко рассказала, что произошло, и что ни Велизар Жмых, ни Ярослав Бобер не поверили ей. «Вот потому мне надобно до дому. Возьму заветный нож, что светлый старец из озера мне подарил, да в лес пойду», — твердо сказала Лада. «В чащу болотную. Батюшка мне сказывал, как найти этот проклятый лог. Я про то ведаю. Ты скажи ему, пусть не волнуется. Я только узнаю, куда они княгиню нашу уволокли, и вернусь». «Не ходи, милушка, я боюсь за тебя. А если это и впрямь черти? Они тебя тоже схватят», — обеспокоенно заметила Заряна, вставая с лавки. «Пойду все равно, Заряночка. Я только тайком все разузнаю и вернусь. Потом расскажу князю Святославу или батюшке, где княгиню-то искать. Тогда и я с тобой пойду». «А не убоишься?» — подняла брови Лада, зная, что Заряночка имела тихий и пугливый нрав. «Боюсь. Но тебя я люблю больше. Кроме тебя и батюшки Богумила не осталось у меня никого. Одну тебя не пущу. Вдвоем не так страшно». «Ты права, сестрица». Лада обняла ее и поцеловала в румяную щеку. «Благодарствую, что поверила мне. Пошли быстрехонько. А может, мне мой лук да стрелы взять?» «Конечно. Бери. Пригодятся, если те нелюди нападут. Просто так не дадимся им». «Все же лучше тайком за ними посмотреть», — сказала Заряна, быстро убирая иглу, нитки и рубашку в свою котомку. «Не надобно, чтобы они видели нас. Боязно все же». «Хорошо, Заряночка, договорились. Только издали все заприметим и воротимся», — сказала Лада. Уже через четверть часа девочки проворно покинули горницу, оставив на подушке на кровати пергаментное письмецо, где кратко изложили для батюшки Богумила, куда и зачем они отправились. Спустя время Ладислава и Заряна, захватив все нужное из дому и облачившись в удобную одежду и лопаточки, быстро следовали по лесу в северном направлении. Именно там находился проклятый лог. Они не боялись здешнего леса, ибо хорошо знали округу на несколько верст окрест. Они часто играли здесь, ходили за грибами и ягодами и отчетливо помнили тропинки, ведущие к дому. Ко всему прочему, девушки еще с малолетства, как и все славянские чада, знали, как выбраться из леса, ориентируясь по приметам. А если вдруг заблудились, то могли прожить в лесу не один день, знали, как выжить. Этому учили у славян с детства. Чада старше 5 лет умели разжигать костер, находить в лесу питьевые ключики, понимали, что можно употребить в пищу в лесной чаще. Они не были беспомощными, умели жить в окружающей природе, любить ее, быть с ней одним целым. Единственной опасностью являлись дикие звери, но и обращению с ними также обучали с детства. Они знали, как и с каким зверьем себя вести. От бешеного волка, у которого капала слюна, следовало убегать и лезть на дерево. Ежели волк был мирным, требовалось просто поговорить с ним и тихо уйти. Косулю или лося опасаться не было нужды. А при встрече с медведем требовалось просто стоять и ни в коем случае не трогать медвежат. Летом медведи были сыты и никогда не нападали, но могли стать опасными, защищая медвежат. Оттого девушки не боялись лесной чащи, они опасались только злых нелюдей, которые были непонятны и опасны. Взявшись за руки, Лада и Заряна, пройдя ближайший лесок, вскоре вышли на округлую поляну. Щебетание птиц наполняло трелями округу. Солнце клонилось к закату, и никого не было видно поблизости. «Все же боязно мне, Ладушка!» — тихо произнесла Заряна, оглядываясь. «А вдруг эти нелюди уже прибили нашу княгиню? И нас тоже поймают!» «Перестань! Беду накликаешь, Заряна!» — отмахнулась от нее Лада. «Пошли быстрее! Туда!» — указала Лада и потянула сестрицу через поляну к темным елям, которые зеленели впереди. «Помнишь, по прошлой осени мы здесь с батюшкой ходили? Только влево сворачивали, чтобы боровиков набра...» Она не успела договорить, как перед ними прямо из травы выскочили 2 парня. Перемазанные в грязи и травяных венках, опоясывающих их головы, они походили на леших или еще кого страшного. «Ой!» — закричала Лада. «Богиня Дивана, убереги!» Завторила ей Заряна. Остановившись от испуга, девушки прижались друг к другу, думая, что это те самые черти, которых они искали. Но тут один из парней воскликнул знакомым голосом. «Вы чего, девки? Не бойтесь, это же мы!» Огнеслав Бобер довольно оскалился. «Вот трусихи!» Рассмеялся второй, Зибуля, который теперь имел имя Добрыня. «Тьфу ты, лешие!» Вскрикнула Заряна уже более спокойно, узнав братьев Бобров под этими перемазанными глиной и землей лицами. «Чего зубоскалите? Смешно вам!» — заметила недовольно Лада, несколько раз глубоко вздохнув и пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. «Напужали до смерти!» «Откуда вы взялись, чумовые?» — спросила Заряна. «На поляне никого ж не было!» «Вот, братка Добрыня, умело мы характерника сотворили!» — сказал Огнеслав, обернувшись к брату. — Даже девки не заметили нас. Верно нас батя научил. Как надобно. — Главное, чтобы вороги не заметили, — отозвался Добрыня, давний друг девочек по еще детским играм, как и Огнеслав. — Так мы еще пробовать будем. Дюже нужный навык-то, овладеть им надобно, — кивнул Огнеслав. Вновь рассмеявшись, он похлопал брата по плечу. — Вот оголтелые! — нахмурилась Лада. — Вот и учились бы на ворогах. Чего нас-то пугать? — Так вы так смешно раскудахтались. Прям не наглядеться, — пошутил Огнеслав. — Точно дурные. — Пойдем, Заряночка, — велела Лада. Она схватила девушку за руку и устремилась прочь. — Да ладно, сестрицы, не серчайте, — догнал их тут же Огнеслав. — Мы один навык тренировали. Спрятаться надобно так, чтобы ворог не увидал». «Ворог, ворог!» — повторила за ним Лада. «У нас пострашнее ваших ворогов нечисть есть». «Какая еще нечисть?» — спросил Добрыня. «Которая княгиню Ольгу теперь украла и в лес уволокла». «Брешете!» — отозвался Огнеслав. «Сам ты пустое молвишь!» — ответила Лада. «А мы как раз за теми темными и гнались, пока вы, лешие, нас не напугали». «Неужто правду глаголишь, девка?» «Именно, правду!» После взволнованного рассказа Лады обо всем парни долго молчали, а потом переглянулись и кивнули друг другу. «Мы с вами пойдем, девицы», — сказал утвердительно 17-летний Огнеслав. «Не дело это вам одним по лесным чащам бродить, а тем более в то проклятое место идти». «Верно, — говорит братец», — кивнул Добрыня, который был всего 2 годами младше Огнеслава. «Хорошо, идемте», — кивнула облегченно Лада. «Все же с парнями идти было спокойнее. Только мы издалека посмотрим, разузнаем, куда нелюди княгиню Ольгу спрятали. Потом все князьям Мстиславу и Святославу расскажем. А они уже дружину соберут, чтобы освободить ее. Ведь с чертями этими не каждый совладает». «Ты откуда знаешь?» — удивился Добрыня. «Знаю», — тихо ответила Лада и устремилась первая вперед. За ней последовал Добрыня, а потом и Заряна с Огнеславом. Вскоре, пройдя березовый лес, они углубились в чащу. Пока шли, Лада кратко рассказала о том, как нелюди умертвили боярина. «Говоришь ты так уверенно, девка, как будто и впрямь все было», — невольно вымолвил Огнеслав. «Все и было. Незачем мне врать», — отозвалась Лада тихо, вспоминая, что видела в светлице княгини. «Однако надеюсь, что привиделось тебе, потому как от рассказов твоих мне не по себе», — отозвался Огнеслав, прибавляя ходу. «Жалко, что у меня только нож с собой, ни стрел, ни топора». «Вот, возьми», — сказала Заряна, снимая со своего плеча налуч со стрелами и луком и протягивая парню. «Все же ты лучше меня стреляешь». «Благодарствую, Заряночка», — улыбнулся он темноволосой девушке и умелым движением закинул налуч себе на жилистое сильное плечо. Почти 2 версты прошли они бок о бок в сторону проклятого лога. Шли на юго-восток, отмечая нужное направление по лесным приметам. Солнце уже склонилось к земле, когда они вышли к сосновому бору, который просматривался далеко вперед. В какой-то момент Огнеслав, который то и дело косил взволнованным взором на Заряну, любуясь плавностью ее движения и красотой густой темной косы, вымолвил. «А неужто, девки, вы совсем не боитесь?» Он пытался поймать бирюзовый светлый взор Заряны, но она упорно смотрела вперед. «Говорят, в том чертовом лагу людей мертвых находят иногда, причем обгорелыми, будто кто их сжег, только костяшки и оставил». «Ужас!» — пролепетала Заряна и схватилась рукой за оберег, который висел у нее на груди. «Прекрати стращать, Огнеслав! Вовсе не весело!» — буркнула на него Лада, обернувшись. «Ты, Заряночка, меня за руку возьми, не так страшно будет!» — предложил тут же Огнеслав, протягивая ладонь. Девушка внимательно посмотрела на него и фыркнула. «Нет уж, не возьму!» «И зря! Я ж, если что, смогу защитить тебя!» — улыбнулся парень. «Огнешка, прекрати!» Тут же вмешался Добрыня, понимая, что старший брат намеренно завел этот разговор о мертвецах, чтобы напуганная девушка взяла его за руку. Он прекрасно знал, что Огнеслав давно сохнет по темноволосой и нежной Заряне. Только она ни в какую не хотела замечать это. «Лада ведь не в шутку все нам поведала». «Да», — кивнула девушка. «Но если думаете, что это игра какая, лучше прочь ступайте. Мы далее сами пойдем». «Не думаем мы так, Лада», — отозвался тут же Огнеслав. — «Сейчас до чертова этого лога дойдем, осмотрим все. И убедишься ты, ничего и не было, и никто княгиню Ольгу туда не утаскивал». На это Ладислава нахмурилась и промолчала.